Захарченко с Ериным сидели в уютном кафе аэропорта Шереметьево. До вылета оставалось не больше 2 часов. Турок только утром вернулся из Тамбова, где провел 2 дня с семьей Ивановых. Илья Ильич просил его остаться хоть на пару дней, чтобы показать Москву, но Ирин и так неоправданно долго отсутствовал на работе, давно пора докладывать итоги расследования. «Ильич, скажи, зачем Петренко нагородил такой огород? Сам себе подбросил скальпель, потом Наташу в лесу прятал?» – спросил Ирин. Он не участвовал в допросах и многого не знал. Петренко прекрасно понимал, что выкрутится, но сыр-бор со скальпелем затеял, чтобы отвлечь внимание и следствие запутать. Они не хотели, чтобы под подозрение попал настоящий убийца, то есть Запашный, прежде чем они получат доступ к наследству. Собственно, Костик знал, что подельника арестуют, но к тому времени он планировал быть в безопасности. Тогда почему он не улетел в тот же момент, как только получил на руки счета? Захарченко усмехнулся. А вот это интересно. Вот представь себе, как быстро он вжился в роль миллионера. До Парижа можно было улететь другими рейсами, через Хельсинки или Кишинев. Но это заняло бы в 3 раза больше времени, а он хотел бизнес-класс. А рейс на прямой самолет вылетал только вечером. И еще, он забронировал для себя любимого номер люкс в 5-звездочном отеле с видом на Эйфелеву башню. Ты, кстати, должен сказать ему спасибо за то, что увез в лагерь Иванова, тем самым спас ей жизнь. Запашный жаждал крови, не хотел останавливаться, в нем проснулся монстр. Он караулил ее и хотел убить, когда Наташа возвращалась вечером из родительской дачи на станцию. Но случайная машина выехала на проселочную дорогу, осветила фарами дорогу, и убийца скрылся в лесу. Она мне ничего не рассказывала. Твоя Иванова не связала этот случай с турецкими событиями, думала, что бомжи сумочку хотели вырвать и деньгами разжиться. Что будет этим 2 друзьям? Суд решит, но ничего хорошего не будет. Только с Петренко сложно, он от всего отказывается, и если бы удалось улететь во Францию, российская сторона его бы не достала, потому что веских оснований для экстрадиции у нас нет. Прежде назначат психиатрическую экспертизу. Ты бы слышал, с каким удовольствием Запашный рассказывал, как истязал девушек, детали смаковал. Все говорил, что очищал мир от грязи. Слова высокопарные говорил, от смысле, о вечном, о морали, а на самом деле хотел только денег. Вот и Наташа для этих целей турецкий вояж себе устроила, чтобы порядок в чужих домах наводить. Тоже хотела денег заработать. Кажется, цели одинаковые, только достигаются они разными путями. Твоя Иванова чудом осталась жива. Для нее все могло кончиться гораздо хуже. В этой истории каждый, что хотел, то и получил по заслугам. Самую страшную цену заплатили девушки. Жили в отеле «Вояж» и ушли в путешествие на тот свет. Убийцам тюрьма. А вот Наташке достался самый лучший приз. Это ты. Ирин усмехнулся. Даже не знаю, получится ли у нас с ней что-то долгосрочное. Мы из разных миров, думаем на разных языках, едим разную еду. Получится. Будь спокоен, перебил его Захарченко. Просто, конечно, не будет, но вы справитесь. Верь.